Глава 37. Кухня, они вместе приготовили завтрак. В то время, пока ветчина поджаривалась на сковородке, Брейс и Джейн, удобно усевшись за столом, с наслаждением потягивали кофе. Солнечные лучи, падающие сквозь окно над раковиной, заливали своим светом покрытый линолеумом пол. Когда коснулись ног Брейса, его волосы вспыхнули золотым огнем. Джейн невольно посмотрела на его ноги и стала делиться впечатлениями о том, как прошлой ночью, в тот момент, когда они наконец выбрались из этого проклятого дома, Линда напала на нее. «Бог ты мой, ты ее спасла, она вот так с тобой поступила?» «Ты знаешь, я думаю, у нее просто крыша поехала. Ты ведь понимаешь, что в подобной ситуации это могло случиться с каждым?» «Как ты думаешь, что было после того, как вы расстались?» — поинтересовался Брейс, сделав глоток кофе. Кухню заполнил удивительный аромат жареной ветчины. «Не знаю. Думаю, что теперь с ней разбирается полиция. Хотя, возможно, ее уже отправили в больницу. Как ты думаешь, ее и Марджери?» «Если, конечно, она ничего не сделала с Марджери». «Да, я знаю». «Ты уже думал об этом?» «Да, мне приходило это в голову. Если она поднялась наверх за Марджери, надеюсь, что она этого не сделала, но... В общем, я не знаю. Просто не знаю». Она повернулась и посмотрела на ветчину. Посчитав, что она уже готова, Джейн сняла сковородку с плиты и поставила ее на стол возле Брейса. Затем ловко подхватил аппетитные кусочки вилкой и разложил их на бумажную тарелку. Дождавшись, когда слегка остынет жир от ветчины, она помогла Брейсу приготовить тосты. Затем взяла из холодильника 4 яйца и разбила их о край сковородки. Ни один из желтков не пострадал. Прозрачная студенистая масса вокруг желтков постепенно становилась белой и твердой. Коричневая хрустящая корочка по краям еще не появилась, поэтому Джейн сочла, что жира вполне достаточно. Время от времени небольшой лопаточкой она поливала им желтки и белок до тех пор, пока яичница не приобрела приятный золотистый оттенок. К тому времени, как яйца были готовы, Брейс закончил возиться с тостами. На столе уже лежали 2 куска хлеба, густо намазанные маслом. Джейн аккуратно положила по яйцу на каждый из кусков, а Брейс быстро закрыл их ветчиной. Они взяли свои тарелки и перешли к маленькому круглому столику в самом конце кухни. Найдя столовые приборы, салфетки, соль и перец, налив себе еще по чашке кофе, удобно усевшись за столом, они принялись за еду. Говорить не хотелось. И только тогда, когда завтрак был почти съеден, Брейс заметил. «Здорово, правда?» «Точно», — подтвердила Джейн. «Пожалуй, ничего лучше и быть не может». «Ты говоришь о ветчине с яйцами?» «Ну, конечно. К тому же кофе и тосты тоже совсем не дурны. И то, как ты выглядишь, и то, чем мы занимались в душе...» Да просто быть здесь вот так, одним с тобой в воскресенье утром. Ведь это просто здорово. Я бы только мечтал, чтобы так было каждое утро. Тогда у нас наверняка возникли бы проблемы с уровнем холестерина. Точно. Она улыбнулась. Конечно, это можно проделать раз в неделю. Ритуал воскресного утра. Только без кровавых жертвоприношений. Отличная мысль, заметил Брейс. Как ты думаешь, шрамы останутся? Нет, я думаю, нет. «Скорее бы зажили порезы», — вздохнула Джейн. «Я думаю, все очень скоро исчезнет. Пройдет еще немало времени, прежде чем мы сумеем забыть обо всем этом кошмаре. Зато у меня будет масса времени читать тебя как книгу, мадам библиотекарь». «Ладно, заткнись и ешь». Брейс засмеялся. Покончив с завтраком, они убрали со стола. «Я все помою, а ты можешь заняться протиркой», — сказал Брейс. «Если ты хочешь пойти в комнату немного отдохнуть, я могу сама позаботиться о тарелках». «Да нет, я лучше останусь здесь». Он наполнил раковину горячей мыльной водой и начал тереть тарелку губкой. «Я поищу полотенце», — сказала Джейн. Затем подошла к столу, за которым они завтракали, сняла футболку, повесила ее на спинку стула и осторожно подошла к Брейсу. Когда наступила на залитое солнцем место, пол приятно обдал теплом ее ноги. Она слегка прижалась к его спине. Должно быть, он был к этому готов. Брейс медленно задвигал плечами. Сквозь тонкую скользящую ткань халата Джейн почувствовала его тепло. Нежно обняв Брейса, она распахнула халат и пробежала руками по его телу. «Я не могу сосредоточиться», — сказал он. «Ты совершенно сбиваешь прицел». «А какой нужен прицел, чтобы помыть несколько тарелок?» «Отлично. Пожалуй, мне стоит сделать небольшой перерыв». «Нет-нет, ты очень хорошо справляешься. Давай-ка понаблюдаем, как ты доделаешь свою работу до конца. Заодно и проверим, все ли у тебя на месте. Проведем тест, есть ли у тебя сила воли». Постановая и нервно поеживаясь, Брейс продолжал мужественно сражаться с посудой. Но в тот момент, когда он положил в мойку сковороду, Джейн просунула одну руку сзади между его ног, а другой стала нежно ласкать его живот. «Это нечестно!» — выкрикнул он. Уже через мгновение он оказался на спине на кухонном полу, а Джейн, купаясь в теплых солнечных лучах, падающих через окно, сидела сверху. Уже после они оделись и вместе убрали простыни с кровати Джейн. Застелив постель свежими, она замочила испачканное кровью белье в стиральной машине. Брейс уселся на постели и посмотрел на Джейн. Она встала перед ним и погладила его по волосам. «Ну что, может быть, попробуем? Ты о чем? Да я о постели». «Да ты что, нет», — ответил Брейс. «Что значит нет? Пора складывать вещи». «Складывать вещи? Чемодан. Затем мы съездим ко мне, и я кое-что прихвачу из своих вещей. Ну а потом надо сматываться куда-нибудь подальше». «Куда?» «У стен есть уши. О, боже мой». «Я думаю, все можно будет обсудить по дороге. Прежде всего надо сделать вид, что мы попросту исчезли, и посмотреть, как старый добрый мир будет продолжать отдавать приказы, когда не сможет тебя найти». «Надеюсь, что так и будет». «Вот и посмотрим». «И как долго мы будем в бегах? Во вторник я должна уже быть на работе, а у тебя завтра занятие». «Надеюсь, я сумею попросить кого-нибудь меня заменить. Всего на каких-нибудь пару дней. Я уверен, что очень скоро мы узнаем, срабатывает эта ловушка или нет». «Уже к завтрашнему утру», — сказала Джейн. «Вполне возможно. Стоит попробовать». Брейс сидел на кровати и непрерывно следил за Джейн, которая спешно складывала свои вещи. Он проследовал за ней в ванную комнату, где она собирала свои туалетные принадлежности. Улыбнувшись через плечо, Джейн заметила. «А что, если мне захочется по-маленькому?» «Придется за этим проследить». «Ну ты даешь». Тихо засмеявшись, он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «Ну, в общем, если я тебе понадоблюсь». Выйдя из ванной комнаты, она пошла искать Брейса. Он сидел на диване в гостиной и держал в руках номер Доннервилль Morning Time. Внутри у нее похолодело. «Кошмар», — сказала она, — «пришла газета». «Лучше взгляни», — сказал Брейс. Она села рядом. Он передал ей газету. Заголовок статьи был страшным. «Адский огонь пожирает дом ужасов». «О боже», — пробормотала Джейн и пробежала глазами первые строчки сообщения. «Он полностью сгорел». «А ты разве об этом не знала?» «Кто-то наверняка поджег его после того, как я оттуда сбежал. Может быть, Линда или тот здоровяк?» «Здоровяк?» Джейн глубоко вздохнула. Все ее тело сотрясало мелкая дрожь. «Гал тогда сказала, что в доме был какой-то огромный парень, 6 футов и 4 дюйма, тот самый, который привязал ее к стене проволокой. Но среди тех, в кого я стреляла, такого не было, я его не видела. Не знаю, может быть, это и был мир, но если кто-то намеренно поджег дом...» Она покачала головой и продолжила чтение газеты. Прошлой ночью к особняку Стива Эсверга Мэйр Хейт с пожираемым огнем прибыла пожарная команда. В то же время служащая книжного магазина Гала Максвелл, которая находилась в розыске с вечера понедельника, позвонила в полицию и рассказала, как ей удалось бежать из этого дома, где она и несколько других женщин, по всей видимости, содержались в качестве пленниц. Весь тот кошмар, который пришлось пережить мисс Максвелл, детали которого еще до конца не ясны, закончился прошлой ночью, когда она и еще одна пленница, Сандра Брикс из Рино, были спасены не назвавшим себя молодым человеком. Похоже, спаситель был заурядным взломщиком, который забрался в дом, чтобы совершить ограбление, но который по счастливой случайности столкнулся с пленницами и предпочел спасти их. «Прекрасная версия», — сказала Джейн. «Грабитель». «Они приняли тебя за мужчину. Они что, ослепли?» «Это была моя идея. Во всяком случае, они сделали то, что от них ожидалось». И Джейн снова вернулась к статье. Согласно полицейским источникам, еще две женщины, имена которых следует установить, также против их воли содержались в плену. Однако, будучи подверженным жестокому обращению со стороны своих тюремщиков, они не смогли бежать. К сожалению, существует вероятность, что они погибли в огне. «С тобой все в порядке?» — спросил Брейс. Джейн скривилась. «Боже мой!» — она представила, как Марджери корчится и истошно кричит, в то время как огонь поднимается к ее кровати. «Ты только представь себе, лежишь без рук, без ног, а огонь медленно пожирает дом. Боже! Страшное наказание за чью-то неуместную шутку!» Брейс кивнул. «Что может быть хуже того, когда съезжаешь вниз по перилам, которые вдруг превращаются в лезвие бритвы?» «Да, это точно. Может быть, им удалось спастись?» «Возможно, Линдии повезло, а вот Марджери... Конечно, у меня была возможность взять ее с собой, но я ведь думала, что все будет в порядке, я имею в виду, ведь я убила тех парней и понятия не имела о существовании четвертого». «Не обвиняй себя ни в чем», — сказал Брейс. Ты сделала все возможное, ты ведь спасла двоих. Если бы попыталась забрать с собой Марджери, неизвестно, чем бы все это закончилось. Возможно, что никто бы не спасся». «Это так ужасно», — с грустью сказала Джейн. «Ведь ей нужно было подождать совсем немного, понимаешь? До тех пор, пока не появились бы полицейские и не сделали бы все как следует. Я была абсолютно уверена, что все так и будет». «Всякое бывает», — сказал Брейс. «Да», — пробормотала Джейн и продолжила читать. По предварительной информации, 4 женщины были похищены из разных штатов на западе США. Имена преступников, молодых парней белой расы, до сих пор неизвестны. Вместе с тем, власти предполагают, что и главарем был Стив Эзверк, нынешний владелец дома, где содержались жертвы. Похитителей было по меньшей мере 3. Стив Эзверк унаследовал собственность 4 года назад, после жестокого убийства его родителей, а также изнасилования и убийства 2 его сестер. Стива, которого в момент совершения преступления не было дома, с самого начала рассматривали как основного подозреваемого. Вместе с тем, против него не было выдвинуто никаких обвинений, и дело остается загадкой по сей день. Власти предполагают, что похитители могли покинуть дом с целью напасть на следы сбежавших пленниц. Прокуратура выдала ордер на арест Стива Эзверга. Полиция подтверждает, что удерживаемые женщины подвергались пыткам, голодом, издевательствам, сексуальному насилию и другим формам унижения. До сих пор нет информации о возможных причинах столь страшного пожара, который практически полностью уничтожил дом Эзверга. Вместе с тем существует версия, что был совершен поджог, и расследование еще продолжается. Полиция надеется найти молодого человека, который спас мисс Максвелл и миссис Брикс, и рассчитывает, что он сможет помочь в расследовании событий, связанных с прошлой ночью. «Точно. А ведь я могу помочь», — пробормотала Джейн. «А вы покопайтесь в пепле». Она сложила газету и бросила ее на столик. Прежде чем выйти из дома, Джейн положила в карман юбки шортов свой нож в окидушку. Затем перезарядила пистолет и опустила его в сумочку, где уже лежала коробка с патронами и $5000, полученных от мира. Ее машину они бросили прямо на дороге, пересели к Брейсу и направились к Королевскому саду. Он припарковался прямо перед зданием. «Наверное, я подожду тебя здесь», — сказала Джейн. «Было бы лучше, если бы мы были все время вместе. К тому же, неужели ты не хочешь посмотреть и убедиться, в самом ли деле я живу в номере 12? «Я тебе верю. Хотя, конечно же, пойдем». «Сейчас еще нет даже 9 часов, поэтому я не думаю, что тебе стоит волноваться, Луи или Денис. Или еще о ком-то, с кем ты можешь столкнуться. По воскресеньям это место просто вымирает». Они медленно подошли к входным воротам. Чтобы не создавать лишнего шума, Брейс открыл их очень осторожно. Затем они прошли к плавательному бассейну, в одном из углов которого плавал яркий пластиковый мяч. Джейн никого не заметила. Кроме легкого шума оконных кондиционеров, только птицы своим криком нарушали утреннюю тишину. Они поднялись наверх и пошли вдоль балкона. Не доходя до конца, Брейс остановился перед дверью, на которой была выведена цифра 22. Он открыл ее и жестом пригласил Джейн следовать за ним. Войдя внутрь, Брейс подошел к дивану, нагнулся и поднял с сервировочного столика, стоящего рядом, толстую книгу. Это была жеребая кобыла по кличке Хок. «Я верю тебе», — прошептала Джейн. «Здесь нет необходимости переходить на шепот», — в свою очередь прошептал Брейс. Тихо засмеявшись, она посмотрела по сторонам. Стены комнаты были увешаны книжными полками. Повсюду были разбросаны книги, журналы, папки с документами. Только в самом углу небольшой стул был свободен от всякого хлама. «Ну ты и грязнули», — сказала Джейн. «О, будем надеяться, что ты меня из этого вытащишь». «И не надейся». «Может, ты меня подождешь здесь?» — сказала она. «Нет-нет-нет, давай лучше будем все время вместе». Брейс что-то проворчал и направился в спальню. Вероятно, здесь одновременно был его рабочий кабинет. На письменном столе, стоящем прямо перед единственным окном, стоял компьютер, и лежали кипы исписанной бумаги. Возле двух стен стояли книжные полки. На ковре в самых неподходящих местах были разбросаны туфли, как будто их снимали в полной темноте. Но ни на мебели, ни на полу Джейн не заметила грязной одежды. Его постель была не прибрана, но простыни выглядели вполне свежими. Она села на край кровати. Брейс попытался улыбнуться. «Ну, могло быть и хуже», — заметила она. «Это очень мило с твоей стороны». Джейн невольно рассмеялась. Брейс подошел к ней, поднял ее подбородок и поцеловал в губы. Потянувшись к нему, она погладила его щеки. Он опустил руки и через блузку погладил ее грудь. «Нам лучше уйти», — нежно прошептал он. «Тот, кто сдается, никогда не выигрывает», — прошептала в ответ Джейн. «Нам лучше поскорее уйти отсюда», — «Я знаю. У нас еще будет много времени». «Я надеюсь», — сказала Джейн. Он отпустил ее и отошел в сторону. Тяжело вздохнув, она снова опустилась на его кровать и закрыла глаза. «Будет много времени. Надеюсь». «Ничего страшного не случилось», — сказала она себе. «Но как болит душа. Болит, несмотря на то, что она прекрасно понимала, что все будет в порядке». «Не будь дурой. Это лучшее, о чем ты только могла мечтать». Она выпрямилась. Брейс бросил на кровать чемодан и открыл его. «Страшно все это, не так ли?» — сказала она. «Все это ведь из-за мира?» «Да». «Если бы той ночью он не начал игру, мы бы даже не знали друг друга и не столкнулись бы тогда на лестнице». «Наверное», — сказал Брейс, посмотрев на нее через плечо. «Хотя, кто знает, мы когда-нибудь могли бы встретиться», — заметил он, открывая платяной шкаф. «Да я просто уверен в этом. Но именно его глупая игра сблизила нас». «Ты хочешь сказать, что именно так он себе это и представлял?» «Нет, конечно», — сказал Брейс, повернулся, подошел к кровати и бросил в чемодан носки и нижнее белье. Затем поднял глаза и внимательно посмотрел на Джейн. «Мир вообще большой выдумщик. Наверняка в нем течет капелька крови Гудини, но он не невидимка и не сверхчеловек, и у него нет никакого большого плана. Никогда не поверю, что он намеренно придумал эту игру, чтобы связать нас вместе. Это все дело случая, и вполне вероятно, что это ему не совсем по душе». «Но как много произошло замечательного благодаря этой игре», — сказала Джейн. «Если бы прошлой ночью он не направил меня в тот страшный дом, Гала и Сандра остались бы там навсегда». «А вдруг Линда и Марджери все еще живы?» — подумала она. «Но я спасла тех, кого возможно было спасти». «Да, конечно. Я думаю», — сказал Брейс, — «что он направил тебя туда в надежде, что ты сама окажешься в том же незавидном положении, что и эти несчастные. Не надо приписывать ему альтруистических мотивов. Он просто использует тебя, вот и все. А вся эта игра — не что иное, как дешевый трюк, простейший способ, чтобы манипулировать тобой. А вот теперь, когда ты отказался принимать его подачки, он сделает все, чтобы заставить тебя повиноваться». «Я даже не представляю, что он еще может выкинуть». «Если он смог вырезать слова на твоей коже, значит, он способен на все». Джейн задумалась. «Не знаю», — наконец сказала она. «Чего ты не знаешь?» «Может быть, мне стоит продолжить выполнять то, что он от меня требует? Понимаешь, эти деньги... Теперь сумма будет более 100 000 долларов, и что бы ни случилось, ничего не может быть хуже той страшной ночи в доме Эсверга. К тому же это будет наверняка лучше, чем то, что он может сделать, если откажусь». «Ну, это твое дело», — сказал Брейс. «В любом случае, я останусь рядом с тобой». «Правда, я вышвырнул ее последние инструкции, и теперь понятия не имею, куда направляться». «А ты освежись в бассейне Джона и почувствуешь себя совершенно новым человеком». «Значит, мне нужно найти какого-нибудь парня по имени Джон, у которого есть плавательный бассейн?» «Может быть, я ошибаюсь, но я полагаю, что он хотел бы видеть тебя в баптистской церкви Голгофы». «О!» — воскликнула Джейн. «Иоанн Креститель! Принять крещение в купели! Баптисты ведь практикуют погружение в воду, не так ли? А само крещение должно превратить тебя в нового человека. Значит, я почувствую себя новым человеком. Очень хорошо, Брейс. Итак, где эта церковь?» «На Парк-Лейн. Ты сможешь увидеть ее с моста Милл-Крик». Она посмотрела во взволнованные глаза Брейса. «Чему бы это миру понадобилось отправлять меня в баптистскую церковь?» «Может быть, он хочет, чтобы ты исполнила танец семи ангелов?» «Думаешь, он принесет мне на блюде голову?» «А ты что думаешь?» — поинтересовался Брейс. «В любом случае, дорогой, этой ночью я не пойду в церковь Голгофы. Ни при каких обстоятельствах».